Прошу прощения, как поживает добрый принц мой Гамлет? Хорошо, спаси вас Бог. Вы меня узнаете, принц? Конечно, сударь. Вы торговец рыбой? Нет, принц. Тогда мне бы хотелось, чтобы вы были таким же честным человеком. Честным, принц? Да, сударь. Быть честным при том, каков этот мир, это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч. Совершенно верно. Ибо если солнце плодит червей в дохлом псе, божество, лобзающее падаль. Что вы читаете, принц? Слова, слова, слова. И что говорится, принц? А про кого? Я хочу сказать, что говорится в том, что вы читаете. Клевета, сударь мой, этот плут, сатирик, говорит здесь, что у всех старых людей седые бороды, что лица их сморщены. Всему этому, сударь мой, я хоть и верю весьма могучий и властный, однако считаю непристойностью взять все это и написать. Ибо и сами вы, сударь мой, достигли бы моего возраста, если бы, подобно раку, пятились назад. Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность. Не хотите ли уйти из этого воздуха, принц? В могилу. Действительно, это значило бы уйти из этого воздуха. Как содержательны иной раз его ответы. Безумию часто бывает такая удача. Вот, здравому рассудку не всегда в этом везет. Я его покину и тотчас же устрою ему встречу с моей дочерью. Высокочтимый принц, я вас смиреннейше покину. Нет ничего, сударь мой, с чем бы я охотнее расстался. Разве что с моею жизнью. Разве что с моею жизнью. Разве что с моею жизнью. Желаю здравствовать, принц. Ох, эти несносные старые дураки. Вам надо принца Гамлета? Он здесь. Мой досточтимый принц! Мой драгоценный принц! Милейшие друзья мои! Как поживаешь, Гильденстерн? О, Розенкранц! Дорогие мои, как вы живете оба? Как все ничтожные сыны земли. Уж тем блаженно, что не сверхблаженно. На колпаке фортуны мы не шишка. Но и не подошвы ее башмаков. Ни то и ни другое, принц. Так вы живете около ее пояса или в средоточии ее милости? Право же, мы занимаем у нее очень скромное место. В укромных частях фортуны. О, конечно, это особо непотребное. А чем это вы так провинились перед фортуной, что она шлет вас сюда, в тюрьму? В тюрьму, мой принц. Дания, тюрьма. Тогда весь мир тюрьма. Ой, превосходная, со множеством замков, темниц и подземелий. Причем Дания одно из худших. Так это ваше честолюбие делает ее тюрьмой. Она слишком тесна для вашего духа, принц. О, Боже, я бы замкнулся в ореховой скорлупе и чувствовал себя царем бесконечного пространства, если бы мне только не снились дурные сны. Вот последнее время я и сам не знаю чего, но я утратил всю свою веселость. Забросил все свои привычные занятия. И действительно, на душе у меня так тяжело, что вот эта прекрасная храмина земля кажется мне пустынным мысом. Этот несравненнейший полог воздух, эта великолепно раскинувшаяся твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем, кажутся мне ничем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Ведь какое прекрасное создание человек! Краса вселенной, венец всего живущего. А что для меня вот эта квинтэссенция праха. Ведь из людей меня не радует ни один. И даже не одна. Хотя вашей улыбкой вы хотите сказать что-то другое. Нет, принц, таких мыслей у меня не было. Так почему же вы улыбнулись, когда я сказал, что из людей меня не радует ни один? Это от того, что я подумал... подумал, что если люди вас не радуют, то какой постный прием найдут у вас актеры? Мы настигли их в пути, они едут сюда предложить вам свои услуги, принц. А что же это за актеры? О, те самые, которые вам так нравились, столичные трагики. Вот и актеры, принц. Принц, актеры приехали сюда. Лучшие актеры в мире для представлений трагических, комических, исторических, пасторальных, пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико-комико-историко-пасторальных. Для неопределенных сцен и неограниченных поэм. И Сенека им не слишком тяжелый, Плав не слишком легок. Для писаных ролей и для свободных это незаменимые люди. Добро пожаловать, друзья мои! Добро пожаловать! А мы, как французские сокольничи, налетим на первое, что нам попадется. А ну-ка, монолог! Какой монолог? Ну-ка, покажите образец вашего искусства. Ну-ка, страстный монолог! Какой монолог, мой добрый принц? Мне помнится, ты мне читал монолог. Это был рассказ Энея о разрушении Трои. И главным образом то место, где говорится об убийстве Приама. Прошу тебя. Вот пир настиг Приама, бессильного сражаться против греков. Меч слишком тяжкой выпал из руки, не внемля воли. Кровожадный пир спешит к Приаму. Буйно замахнулся. Уже от свиста дикого меча царь падает. Это слишком длинно. А это пойдет к цирюльнику вместе с вашей бородой. Прошу тебя, продолжай и перейди к Гекубе. Но кто бы видел жалкую царицу? Жалкую царицу? Это хорошо. Жалкую царицу, это хорошо. Бегущую босой, в слепых слезах грозящих пламени, лоскут накинут на венценосное чело одеждой в круг родами иссушенного лона захваченная в страхе простыня. Но если бы ее видали боги, когда пред нею злобным делом тешась, пир тело мужнее кромсал мечом. Мгновенный вопль, исторгшийся у ней, хоть смертно и трогает их мало, огни очей небесных увлажнил бы и возмутил богов. Смотрите, он изменился в лице. У него слезы на глазах. Пожалуйста, довольно, довольно. Довольно, принц. Хорошо. А остальное ты мне расскажешь потом. Милостивый государь, не позаботитесь ли вы о том, чтобы актеров хорошо устроили? Идемте, господа. Ступайте за ним, господа. Завтра мы дадим представление. Послушай, старый друг, вы бы не могли сыграть убийство Гонзаго? Да, принц. Отлично. Мы это представим завтра вечером. Вы могли бы, если потребуется, выучить монолог в каких-нибудь 12-16 строчек, которые я написал бы и вставил туда. Могли бы? Да, принц. Отлично. Ступайте за этим господином и прошу вас, не смейтесь над ним. Вот я один. О, Что я за ничтожный, жалкий раб? Не стыдно ли, что этот вот актер в воображении, в вымышленной страсти так поднял дух свой до своей мечты, что стал от напряжения весь бледный? И все из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Что он Гекубе? А ведь он рыдал. Чего бы он достиг, будь у него такой же повод и подсказ для страсти, как у меня? А я, тупой и велодушный дурень, мямлю, как ротозей, своей же правде чуждый, и ничего сказать не в силах даже за короля, чья жизнь и достояние так гнусно сгублены. Или я трус? Кто скажет мне, подлец, пробьет башку, потянет за нос, ложь забьет мне в глотку до самых легких? Кто желает первый? Ей-богу, я бы снес. Ведь у меня и печень голубиная. Нет желчи, чтобы огорчаться злом. Не то б давно бы я скормил всем коршуну небес труп негодяя. Хищник и подлец, блудливый, вероломный, злой подлец. О, мщение! Ну и осел же я. Как это славно, что я сын умершвленного отца, влекомый к мести небом и гиеной, как шлюха отвожу словами душу и упражняюсь в ругани, как баба, как судомойка. Фу, гадость! К делу мозг. Я слыхал, что иногда преступники в театре бывали под воздействием игры так глубоко потрясены, что тут же свои провозглашали злодеяния, убийство хоть и немо, говорить чудесным языком. Велю актерам представить нечто, в чем бы дядя мог видеть смерть моего отца. Вопьюсь в глаза, проникнут до живого, чуть он дрогнет. Свой путь я знаю. Дух, представший мне, быть может, был и дьявол. Дьявол власти навлекаться в милый образ. И, возможно, что так как я расслаблен и печален, а над такой душой он очень мощен, меня он в гибель вводит. Мне нужна верней опора, зрелище, петля, чтоб зарканить совесть короля.